Глава 16. Конечно же, за туманом они не успели. Тот унесся так далеко вперед, что вскоре преследующие его мужчины перестали слышать даже шум ветра, который его сопровождал. Перестали видеть гнущиеся и ломающиеся под его натиском ветки и молодые деревца. И тем не менее, все летели вперед, не останавливаясь, не давая себе передышки, не задумываясь о том, насколько безнадежно они отстают. Там, в деревне, остались только женщины и старики. Кто его знает, что эта ведьма может натворить? Теперь, когда они сами явились к ней домой, когда разозлили ее бесцеремонным визитом, Войтых не успел шепнуть друзьям, что, по его мнению, на поляне была не ведьма, а потому они неслись вместе со всеми, подгоняемые теми же чувствами. Оба помнили, что несколько дней назад вместе с Андреем-охотником шли до поляны не меньше часа, да и в этот раз потратили примерно столько же времени. Однако сейчас огни деревни показались гораздо раньше. Трое исследователей не отставали от деревенских мужиков, а при желании могли бы и легко обогнать, поэтому почти сразу увидели то, что увидел Андрей, бежавший первым. Когда густая темная чаща осталась позади, а впереди, среди редких деревьев, уже показалась опушка, все увидели девушку. Ночь выдалась ясной, ярко светила убывающая луна, поэтому ее хорошо было видно. Она стояла к ним спиной, смотрела на деревню. Войтых, никогда не видевший Айю, только удивился нелепому яркому наряду, а вот Ваня и Дементьев сразу узнали ее. «Чуяло мое сердце, что девчонка непростая!» Едва слышно выдохнул Дементьев. Андрей, наверное, подумал так же, потому что вскинул ружье и прицелился в спину девушки. «Попалась ведьма!» — крикнул он, и Айя резко обернулась. На лице ее промелькнул страх, но не удивление, словно она слышала их. Не слышать такую толпу было бы сложно, если бы ветер дул не с реки, заглушая звуки из леса. «Спокойно!» — тут же велел Войтых, тоже доставая пистолет. Дементьев последовал его примеру. «Андрей, опусти ружье!» — приказал бывший следователь. «Ты можешь ее ранить!» «Я могу ее убить!» — выплюнул тот, не сводя взгляда с испуганной девушки. «Вы что, не понимаете? Это же она! Ведьма! Она убила и деда Антона, и Нюшу, и Любашу! Все в деревне говорили, что она водится с нечистой силой, а я не верил!» «Что ты несешь?» — попытался урезонить его Дементьев. «Правду он говорит!» — встрял Степан, держа наготове вилы. «Моя Алена говорила, что видела ее пару раз в лесу. Она как будто разговаривала с кем-то, хотя никого вокруг не было. С людьми не говорит, а с нечистой силой запросто!» — крикнул кто-то из толпы. «Откуда она вообще здесь взялась?» — продолжал разглагольствовать Степан. «Внучка сестры Настасьи! Только что-то никто ее раньше здесь не видел! Пока жива была бабка, она сюда носа не показывала! А тут вдруг явилась!» «Да и где это видано, чтобы молодая девка внезапно в глухую деревню переехала?» — поддакнул ему муж продавщицы. «В магазин не ходит, в огороде ничего не сажает, а ест-то на что?» «Так в Бережёное же ездит!» Неуверенно напомнил молодой Сергей. Только в его глазах исследователи видели некое сочувствие к перепуганной девушке, хотя именно его мать стала последней жертвой ведьмы. Возможно, Айя ему нравилась. Пусть она выглядела нелепо, ни с кем не общалась, но оставалась при этом весьма симпатичной и загадочной. «И много оттуда навозишь?» — не унимался Степан. «Не едой она питается, не едой!» Никого уже не волновал тот факт, что Айя переехала в деревню 2 года назад, а странные смерти начались только этим летом. Ваня на всякий случай сделал несколько шагов вперед, осторожно прикрывая Айю собой. Девушка не делала попытки сбежать, понимая, что от пули, пущенной из ружья, ей не убежать, но с благодарностью вцепилась в Ванину куртку. Тот чувствовал, как она дрожит, и намеревался не допустить трагедии. «Мы все выясним», — пообещал он, разведя руки в стороны. «У вас было на это время», — заявил Андрей, продолжая целиться, но теперь уже в Ваню, поскольку Айя стояла за его широкой спиной. «Теперь наша очередь!» «Самосуд — дело неблагодарное!» Как можно спокойнее сказал Войтых, подходя к Ване и поворачиваясь лицом к мужчинам. Только по обострившемуся акценту было понятно, что он волнуется. «Вы сейчас взбудоражены. Можете натворить глупостей. Потом, когда эмоции схлынут, будете жалеть о том, что совершили. Я уже не говорю о том, что вы будете отвечать по закону. Зато моя семья будет защищена от этой ведьмы!» Снова выкрикнул Андрей. Войтых медленно поднял пистолет и направил его на Андрея. «Тогда скажу я проще», — заявил он. «Выстрелишь ты, выстрелю я». Андрей упрямо сжал зубы, но ружье не отвел, хоть ствол чуть-чуть опустился вниз, как будто охотник все еще сомневался. Войтых понял, что от кровавой бойни их отделяет ровно несколько секунд. Понял это и Ваня, поскольку Войтых услышал его шепот за своей спиной. «Беги в дом». Ваня не успел договорить, что имел в виду дом Ильи Пантелеевича. Айя сорвалась с места и бегом кинулась в сторону своего дома. Мужчины растерялись ровно на одно мгновение. Но кто-то что-то крикнул, и они кинулись следом, едва не сметя Ваню и Войтыха со своего пути. Исследователям ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Бегала Айя действительно быстро. Это настораживало, но Войтых все равно не мог позволить жителям устраивать самосуд. Она успела вскочить в дом и запереть дверь еще до того, как мужики влетели во двор. Степан первым подбежал к двери и с силой толкнул ее плечом. Дверь даже не шелохнулась. Несколько мужчин пытались заглянуть в окна, но те были зеркальными, а потому никто ничего не увидел. Степан продолжал выламывать дверь. Андрей замахнулся прикладом, чтобы выбить стекло. Но оглушающий грохот заставил всех остановиться. Мужики замерли и обернулись. Дементьев стоял чуть поотдаль, у самой калитки, вытянув руку вверх и держа в ней пистолет, из которого и выстрелил. «Я из полиции!» Громко заявил он. «Именем закона приказываю всем успокоиться, иначе утро вы встретите в тюрьме!» «А чего ж не Господь Бог сразу?» Едва слышно хмыкнул Ваня. Дементьев не первый раз представлялся полицейским, хотя в полиции никогда не работал. Но так звучало емко и убедительно. Подействовало и в этот раз. Мужики опустили вилы, Андрей так и не ударил по стеклу, а Степан перестал долбиться в дверь. Со стороны деревни послышались голоса. К ним приближались Саша с Долговым и Илья Пантелеевич с Матвеем Гавриловичем. «Что здесь происходит?» – первым крикнул староста. «Ведьму поймали!» – отозвался Степан. «Под самым носом у нас жила!» Мужики наперебой принялись вываливать на двух стариков информацию – не слушая их возражений. Только тогда Войтых заметил, что и Саша, и Костя перемазаны кровью. «Что случилось?» – встревоженно спросил он. «На нас напала ведьма!» – пояснила Саша громко, чтобы все услышали. «Только что!» «Что доказывает, что это не Айя? Ведь она была здесь, с вами!» Теперь, когда их было семеро, уверенных в невиновности девушки, деревенские как будто даже стушевались. «Расходитесь», — велел Илья Пантелеевич. «Мы разберемся с этим. Я обещаю это на правах старосты». Мужики переглянулись, не зная, что делать. Возможно, они действительно разошлись бы, если бы вдруг откуда-то не завоняло гарью. Саша почувствовала это первой, тревожно оглянулась, выискивая взглядом огонь. «Что-то горит!» испуганно сказала она. Теперь все услышали треск, который обычно сопровождает пожар, а вскоре показалось и пламя. Огромное зарево огня взвилось ввысь, радостно набросившись на свою жертву. Когда один из мужчин успел отделиться от толпы и принести канистру с бензином, никто не знал, То ли он сделал это только что, то ли сразу с опушки леса не пошел за остальными. Но теперь угол Айиного дома полыхал ярким пламенем, которое стремительно расползалось по стенам и забиралось на крышу. Увидев пламя, мужики воодушевились. Все снова пришло в движение. «Правильно! Так ее!» — крикнул Степан. «Что же вы делаете, изверги?» Почти плача завопил доктор. Он попытался броситься к двери, но был остановлен направленным на него ружьем. «Стойте, где стоите, Гаврилыч!» — велел Андрей. «Вы с ума сошли?» — возмутился Дементьев. Несколько мужиков выстроились стеной вокруг дома, никого не пуская к нему. Дементьев переводил пистолет с одного на другого, требуя немедленно пустить его внутрь, но подчиняться никто не собирался. Илья Пантелеевич увещевал соседей одуматься. Плечи доктора мелко тряслись. Войтах оглянулся по сторонам, пытаясь придумать, что делать, как спасти девушку. Стрелять не вариант, теперь даже в воздух. Сделают только хуже. «Мы отвлечем их здесь, а вы бегите за дом». Наконец тихо велел он Ване. «Вытащите ее через окно. Я больше чем уверен, что на поляне на нас напала не только не Айя, но и вообще не ведьма». Тот коротко кивнул и дернул Сашу за руку. «Идем!» Они вдвоем отделились от бушующей толпы и свернули за угол. Огонь полыхал уже и позади дома, но одно окно все еще оставалось нетронутым. Саша забарабанила в стекло. «Айя! Айя, откройте! Мы вам поможем!» Никто не отзывался. Девушка либо не слышала их, либо не верила. И ее трудно было винить в этом. Недолго думая, Ваня отстранил Сашу в сторону и локтем выбил стекло. Посыпались осколки, но в доме по-прежнему стояла относительная тишина, словно Айи там и не было. «Подсади меня!» – попросила Саша. Ваня быстро подставил ей ладони, и Саша одним махом перепрыгнула через подоконник. Ваня не последовал за ней, рассудив, что ему будет лучше прикрывать тыл, если кто-то из мужиков заметил их побег. В доме было темно и очень жарко. Дым уже проник в комнату, но пока еще оставалось достаточно места, чтобы оглядеться. Айи здесь действительно не было. Саша дернула единственную дверь и оказалась в другой комнате. Здесь дыма было уже гораздо больше, она даже закашлялась. Главное не надышаться. Если она упадет без сознания, погибнут обе. «Айя!» Девушка снова не отозвалась, но какое-то движение в углу привлекло Сашино внимание. Она подбежала ближе, роняя по дороге какую-то посуду и предметы обихода, натыкаясь на ботинки и цепляясь руками за что-то, что не могла сейчас разглядеть. Айя сидела в самом углу между стеной и шкафом, закрывшись руками и прижав колени к груди. Ей было страшно, и она, похоже, уже сдалась. «Айя, идемте!» Саша дернула ее за руку, попытавшись оторвать ладонь от лица. Айя опустила руки и посмотрела на нее так, словно даже не услышала и не поняла, что ей сказали. «Идемте!» — повторила Саша. «Мы вам поможем! Ну же, быстрее!» Она понимала, что у Айи нет причин ей верить, но попыталась вложить в свой голос максимум убедительности. Или воспользоваться методом Войтыха, сказать все как есть. «Вы можете мне не верить, но если вы останетесь, вы умрете точно. А так у вас есть шанс, если я не лгу. 50/50 – это лучше, чем стопроцентная смерть». И это подействовало. Айя поднялась с пола и позволила утянуть себя в ту комнату, за окном которой их ждал Ваня. Огонь уже забрался внутрь через второе окно, лизал стены и узкую кровать. Едкий дым сжег глаза и заставлял постоянно кашлять. Они были уже у самого окна, когда Айя вдруг вырвала руку из Сашиной ладони. «Идите, я сейчас! Айя!» Но та уже бросилась к большому комоду в углу, до которого еще не добрался огонь. «Я сейчас!» — повторила она. «Там ценная для меня вещь!» «Айболит, быстрее!» — поторапливал Ваня, протягивая руки. Саша не заставила просить себя дважды. Если этой ненормальной все-таки хочется умереть, она не сможет помешать. И так сделала все, что могла. Саша перелезла через подоконник и позволила Ване подхватить себя. Уже почти оказавшись в его руках, она обернулась и увидела, как Ая вытащила из ящика что-то небольшое. Не то блокнот, не то книжицу в красной обложке. И, пробегая мимо двери, швырнула ее в коридор. В самое пекло. Секунду спустя Ая показалась в окне и без посторонней помощи спрыгнула на землю. Ваня даже руки не успел подставить. «Подарок от погибшей подруги», — пояснила девушка, демонстрируя Саше маленький кулончик. «Я не могла его оставить». До дома Ильи Пантелеевича они добрались быстро, не привлекая к себе внимания. Все были слишком заняты сожжением дома ведьмы. Ая выглядела плохо, но от предложенных Сашей лекарств отказалась, попросив оставить ее на время одну. Саше такая идея не нравилась, поскольку никто из них не был на 100% уверен в ее невиновности. Но Ваня согласно кивнул, незаметно подмигнув ей, и она согласилась. Ая заперлась в комнате, которую временно занимали исследователи, и притихла. Сколько бы Саша ни прислушивалась, так и не услышала ни единого звука за дверью. «Так даже лучше», – тихо сказал Ваня, когда они с Сашей остались на кухне одни. «У меня же там камера стоит. Вот и понаблюдаем за ней незаметно». Ваня многозначительно подмигнул и раскрыл маленький нетбук, лежащий на обеденном столе. Однако наблюдать оказалось вовсе незачем. Ая не пыталась сбежать, не пыталась даже осмотреться. Просто забилась в угол, как там, в комнате горящего дома. Прижала колени к груди и спрятала в них лицо. «Не понимаю, что с ней?» – удивленно протянула Саша, глядя на эту картину. У Вани ответа тоже не нашлось. Спустя еще полчаса вернулись и остальные. Долгов выглядел неплохо. Если бы не две длинные царапины, которые не могла полностью скрыть рубашка, никто и не сказал бы, что на него напала ведьма. Врачебным консилиумом, состоящим из него самого, Саши и Матвея Гавриловича, было решено, что срочная помощь в виде пары флаконов жидкости, нужной крови у них теперь все равно не было, ему не требуется, а потому они вполне могут сначала провести совещание. И вот оно было гораздо более необходимым. Сначала две группы, кто уходил в лес и кто оставался дома, обменялись сведениями и пришли к выводу, что если в доме сначала на Михаила, а затем и на Долгова напала ведьма, то в лесу на поляне находился ее волк-фамильяр. Потому Войтых и не чувствовал от него той злобы, которую ощутил, прикоснувшись к скелету ведьмы. Оставался открытым вопрос, кому принадлежит второй скелет, обнаруженный в пещере. Едва ли тому, кто выпустил ведьму. Произошло это всего несколько месяцев назад. За это время труп не превратился бы в голые кости. «До утра мы время выиграли», — подвел итог Дементьев, вытирая вспотевший лоб. «А что делать дальше, я не знаю». «Значит, до утра нам нужно решить это дело», — пожал плечами Войтых. В отличие от всех остальных, он не стал садиться, продолжая стоять у двери, ведущей в сени. «Потому что время мы выиграли у местных, а не у ведьмы. Ее мы только разозлили. И раз дело в ведьме, нам нужен Неф». «Он сможет прилететь только утром в лучшем случае», — вздохнула Саша. «Он звонил, что уже в Краснокамске. Добрался туда каким-то чудом. Но вот Сан Саныч за ним приедет только около 6 утра». «Значит, нужно ему позвонить», — решил Ваня. «Как минимум он нас проконсультирует, чтобы мы приготовили все необходимое до его приезда». «Необходимое для чего?» — мрачно уточнила Саша. «Для упокоения ведьмы, для чего же еще?» «Чтобы понять, как ее упокоить, надо сначала понять, как она выбралась. Кто открыл ей проход? Иначе мы ее запрем, а она снова выйдет, раз уже знает выход. Андрей же говорил, что туда никто не ходит». «Из взрослых». Все, находящиеся на кухне, вздрогнули и обернулись. Айя стояла в полумраке комнаты, не выходя на свет. Только многочисленные попугайские украшения на ее шее и руках поблескивали в отражении электрической лампочки и огня в печи, который развел староста. «Что вы хотите сказать?» Стоявший ближе всех к ней Войтых удивленно посмотрел на нее. «Ту поляну еще в начале лета облюбовали местные мальчишки. Она далеко, но зато нет риска попасться на глаза родителям и быть привлеченным к домашним делам. Дети этого не любят. Они играли там в нападение варваров или что-то такое. Срезали целые пласты травы, устраивали из них замки, защитные сооружения. Шалаш построили. Я наблюдала за ними со стороны. Они и наткнулись на кладку камней и разобрали ее для своих игр». «Значит, вот что это было», — протянул Ваня, переглянувшись с Дементьевым. Тот выглядел не менее обескураженным. Обычные мальчишеские игры они приняли за логово таинственного зверя. «Я рассказывала об этом вашей коллеге», — заявила Айя, чем еще больше разозлила бывшего следователя. «Нет, ну что за дети пошли?» Процедил он сквозь зубы, бросив взгляд на дверь, которая отделяла проходную кухню от еще одной маленькой комнаты, где находилась Нина. Девчонка, видимо, сильно обиделась, потому что сидела тихо и не вышла даже тогда, когда все собрались в доме. «Откуда вы все это знаете?» – не выдержала Саша. «И что вы сами делали так далеко в лесу?» Айя вздохнула и осторожно подошла чуть ближе. Теперь неяркий свет немного освещал ее. Все видели бледное лицо, усыпанное веснушками, рыжие спутанные волосы и многочисленные украшения. «Я эмпат, очень сильный. Каждую чужую эмоцию я ощущаю не просто как свою, а как свою, усиленную во много раз. Я чувствую людей даже на расстоянии. Настолько сильно, что почти читаю их мысли. И с этим крайне тяжело жить. До того, как я начала это чувствовать, я жила обычной жизнью. Училась в школе, потом в университете на биофаке. А потом была вынуждена уехать из города, потому что любой выход из дома превращался для меня в пытку. Это я уже молчу о поездке в общественном транспорте. Повезло, что у моей тетки остался здесь дом. В глухой деревне проще. А с дремучим лесом за забором еще лучше. Я часто ухожу в лес гулять подальше от людей. Там я, наконец, могу ничего не чувствовать». «А на что же вы живете?» – не удержалась Саша. «У меня в Перми осталась небольшая квартира. Сдаю ее. Квартиранты переводят деньги на карту, а я езжу в Бережное их снимать. На скромную жизнь в глухой деревне хватает». Саша посмотрела на доктора, наконец понимая, какую именно тайну Айи он скрывал все это время. «Айя рассказала мне давно», – кивнул Матвей Гаврилович. «Я пытался предложить ей какие-нибудь успокаивающие травы». «Успокаивающие травы нужно предлагать людям вокруг», – перебила его девушка. Было видно, что этот разговор между ними происходит не в первый раз. «Только тогда мне это поможет. А пока же приходится одеваться как клоуну и носить кучу разных украшений, чтобы люди при общении со мной не могли сосредоточиться. Я все равно их чувствую, но уже не так остро». «Так, ладно, с этим все понятно», — внезапно вклинился Ваня. Он, наконец, понял, что говорила ему Айя во время личной беседы, но не хотел, чтобы она вспомнила об этом сейчас. Дворжик потом год ему припоминать будет. «Пока наша первоочередная задача – упокоение ведьмы. Давайте займемся этим». Спорить никто не стал. И спустя минуту на экране Ваниного ноутбука показалось лицо Нева. Старший товарищ сидел в какой-то маленькой комнатке, наверное, в местной гостинице, и выглядел на удивление бодро и собрано. По всей видимости, спать в ожидании участкового он не собирался. На подоконнике за его спиной Войтых разглядел несколько толстых книг. Видимо, Неф решил не тратить времени даром. Войтых кратко, Без лишних сантиментов, но не упуская важные детали, пересказал Неву все, что они нашли и узнали. «Думаю, вы правы», — согласился с их выводами тот, но голос его при этом звучал очень осторожно. «И вы сможете с этим что-то сделать?» — уточнил Ваня. Нев снова замялся. Сейчас он походил на того самого неуверенного в себе скромного преподавателя, каким был 3 года назад. «Видите ли, в чем дело?» Он бросил быстрый взгляд на друзей через экран. «У меня осталась только книга, и с ней я могу уже не так много, как раньше». «Но вы же и с книгой когда-то справлялись даже с зомби!» — напомнил Ваня. «Это я уже не говорю про Сашку!» «Зомби создавал человек, пользующийся той же магией, что и я. А Саша была обещана в дар темному ангелу. Но здесь, судя по всему, совсем другой вид магии. Ведьма пьет чужую кровь, чтобы набраться сил. Причем пьет избирательно. Только ту, которая имеет отрицательный резус. Саша, напомните мне, пожалуйста, чем отличается отрицательная кровь от положительной?» «Если просто, то в положительной присутствует специальный белок, а в отрицательной его нет». «И что будет, если человеку с отрицательной группой крови перелить положительную?» «Произойдет резус-конфликт. Организм начнет вырабатывать антитела против вводимой крови». «Значит, у ведьмы при жизни была отрицательная кровь, и теперь ей нужна такая же. Несмотря на то, что она нематериальна, она как-то связана со своим телом. Не зря же Войтых чувствовал запах крови от ее скелета. А вот ее фамильяру подходит любая кровь животных. Это другая магия, понимаете? Я в такой не силен. Но, конечно же, мне нужно еще немного покопаться в своих книгах. Возможно, к утру я что-то найду и смогу хоть как-то решить проблему, когда приеду. Я просто предупреждаю вас, чтобы вы не слишком надеялись на мои способности. Скорее, только на мои знания», — скромно добавил Нев. «Погодите-ка!» — внезапно вклинился Долгов. «Вам нельзя приезжать!» Остальные удивленно уставились на него. «Почему это?» — недовольно поинтересовался Ваня. «Потому что у него тоже отрицательная кровь!» Саша шумно выдохнула, вспомнив этот факт. Теперь, когда Институт исследований необъяснимого стал официальной организацией, а они его официальными сотрудниками, на ее и Кости плечи легла ответственность за здоровье всех сотрудников. На каждого была заведена медицинская карта с необходимыми данными, в том числе и с группой крови. И у Нева она была отрицательной, как и у Долгова. «Я думаю, что как-нибудь справлюсь с этим», — отмахнулся Нев. «Нет», — твердо сказал Войтых. «Я не буду рисковать никем из группы. Тем более, если твои способности не могут нам помочь. Изучи книги. Пойми, как упокоить эту сущность. Мы все подготовим. Если твое присутствие будет необходимо, приедешь к тому моменту, как эта необходимость станет крайней. А если мы справимся сами, то будешь нами руководить». Неф молча кивнул. «Я думаю, нам нужно поговорить с этой Аксиньей», — предложил Дементьев, когда на экране снова высветился логотип Скайпа. «Услышать всю историю из первых уст, а не со слов Нины». «Хорошо», — согласился Войтых. «Вы с Ильей Пантелеевичем отправляйтесь к ней прямо сейчас. У нас нет времени ждать». «Кстати, а что эта Нинка притихла?» Задался вопросом Ваня. «Уж не ведет ли прямую трансляцию на какой-нибудь YouTube-канал?» «С чего?» — хмыкнул Долгов. «Ее телефон остался на ФАПе». Ваня поднялся со стула и распахнул дверь, за которой находилась девушка. То есть, должна была находиться. Маленькая комнатка оказалась абсолютно пуста. Только на узкой кровати лежало какое-то ожерелье, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся не то католическими четками, не то просто самодельными бусами. «Что это?» – растерянно спросила Саша, взяв их в руки. «И где девчонка?» – поддакнул Ваня. «Может, ушла в дом доктора, когда здесь поднялся переполох?» – предположил Долгов. «Саша, пойдем проверим», – решил Войтах. «Заодно возьмем каких-нибудь лекарств для Кости». Саша машинально сунула четки в карман и кивнула.